Глава 5. До Гленскохи ехали почти час. И это воскресным вечером, когда движение минимальное. Всем троим поездка далась нелегко. Сэм с несчастным видом сидел сзади, рядом с ворохом экипировки. Фрэнк пытался внести жизнерадостную ноту, включил на всю громкость радио и стал подпевать, подсвистывать, мотая в такт головой, постукивая ладонью о руль. Лично я не обращала внимания ни на того, ни на другого. День был великолепный, солнечный, прохладный. Впервые вырвавшись после недельного заключения из четырех стен, я опустила до упора стекло, и теперь ветер вырывался в окно, путая и взбивая волосы. Черный метеорит страха растворился в воздухе, как только Фрэнк нажал на газ. Вернее, превратился во что-то такое приятное, яркое, лимонно-желтое, отчего голова пошла кругом. «Ну вот», — сказал Фрэнк, когда мы, наконец, въехали в Гленскохи. «А теперь проверим, как хорошо ты усвоил урок географии. Давай, говори, куда нам дальше?» «Прямо. Через всю деревню. Четвертый поворот налево, дорога чуть узковата. Неудивительно, что у Дэниела с Джастином такие машины, будто они только что вернулись с автопробега. По сравнению с местными дорогами, старый добрый Дублин отдыхает», — ответила я, имитируя его акцент. «Ну вот, мы почти дома», — игриво добавила я. Голубой замшевый пиджак весь день заставлял меня дергаться. Думаю, виноват запах ландышей. Я только и делала, что каждые 5 минут вертела по сторонам головой, проверяя, кто это незаметно подкрался ко мне сзади. И от того, что я как ненормальная дергалась из-за какого-то пиджака, мне почему-то стало жутко смешно. Даже когда мы проехали поворот к разрушенному домику, где мы с Фрэнком и Сэмом встретились первый раз, меня продолжал душить смех. Дорога была вся в колдобинах. Понятное дело, никакого асфальта. Деревья густо обвиты плющом, ветки живой изгороди барабанили по бокам машины и грозили запрыгнуть в окно. Еще несколько минут, и перед нами выросли огромные кованые ворота, ржавые, скрипучие. Они кривобоко висели на таких же ржавых петлях. Каменные колонны едва виднелись из-за густо разросшегося боярышника. «Ну вот», — сказал я. Фрэнк кивнул и обернулся. Перед нами, протянувшись меж цветущих вишен, открывалась бесконечная аллея. Здесь все было в цвету до самой последней веточки. «Ух ты!» — воскликнула я, а я еще сомневалась. «Можно мне пронести с собой в чемодане Сэма, чтобы мы с ним поселились здесь до конца наших дней?» «Отставить разговорчики!» — рявкнул Фрэнк. «Как только дойдем до двери, сделай равнодушное лицо». «Да и вообще, эти графские развалины еще доводить и доводить до ума, так что угомонись». «Ты ведь говорил, что в доме сделали ремонт. Лично мне в спальне подавай кашемировые шторы и белые розы. На меньшее я не согласна». «А не то... Где мой телефон?» «Тут же вызову агента». «Я сказал, что они занимались ремонтом. Разве я говорил, что они маги?» Взмах волшебной палочки готов. Поворот, и перед нами открылся огромный полукруг парадной эспланады. Белая галька успела прорасти сорняками и маргаритками. Так я впервые увидела Уайтерн Хаус. На снимках он смотрелся гораздо более скромнее. Домов в георгианском стиле хватает и в Дублине, они там на каждом шагу, переделанные под офисы, грустно мигают флуоресцентными лампами. Уайтерн Хаус был не такой. Элегантный, строгий, он словно сам вырос на этом месте спиной к горам. Кажется, будто его, как некое бесценное сокровище, держит в своих ладонях бледный полукруг эспланады и темно-зеленые в туманной дымке холмы. Я услышала, как Сэм с шумом втянул воздух. «Дом, милый дом», — буркнул Фрэнк, выключая радио. Шеренга встречающих уже выстроилась на крыльце. Я до сих пор вижу их именно такими. С ног до головы, в золоте вечернего солнца, яркие, сияющие, словно видение, каждая складка одежды, каждая черточка лиц, да более ясные и четкие. Раф прислонился к перилам, засунув руки в карманы джинсов. Эбби посередине, слегка привстав на цыпочки, одна рука козырьком поднесена к глазам. Джастин, ноги вместе, руки сцеплены за спиной, а позади них в обрамлении дверных колонн Дэниел с гордо поднятой головой на стеклах очков играют солнечные блики. Никто из них даже не пошевелился, когда Фрэнк затормозил рядом с крыльцом, нет? Эти четверо застыли, словно фигуры на средневековом фризе, загадочные и таинственные. Казалось, они пытались что-то поведать миру на только им известном языке. Лишь юбка Эбби трепыхалась на ветру. «Ну как, готово?» — спросил Фрэнк, обернувшись ко мне. «Вроде бы». Умница, отозвался он, желая удачи. «Выходим?» Фрэнк вылез из машины и отправился открыть багажник, чтобы достать мой чемодан. «Береги себя», — сказал Сэм, не глядя на меня. «Ничего, скоро снова буду дома», — пообещала я. Господи, я даже не могла дотронуться до его руки под этими-то взглядами. «Постараюсь завтра тебе позвонить». Он коротко кивнул. Фрэнк захлопнул багажник, звук показался мне похожим на гром. Он отскочил от фасада, распугав стаю ворон, и те с карканьем взлетели с деревьев. Затем открыл мне дверь. Я вышла и перед тем, как выпрямиться, быстро дотронулась до правого бока. «Спасибо, детектив», — сказал я Фрэнку, — «спасибо за все, что вы для меня сделали». Мы обменялись рукопожатиями. «Рад был познакомиться», — ответил он. «Вы, главное, не волнуйтесь, мисс Мэдисон, мы его поймаем». Ловким движением Фрэнк вытащил из гнезда чемодана ручку и протянул мне. И я потащила чемодан за собой туда, где на ступенях крыльца меня уже ждали те четверо. Никто из них так и не пошевельнулся. Стоило мне подойти ближе, как меня словно ударило током. Прямые спины, слегка вздернутые подбородки, чувствовалась в этой четверке напряженность, словно струна, которую перетянули, а вокруг звенящая тишина. Лишь колесики моего чемодана громыхали по камешкам. Да что там, строчили пулеметной очереди. «Привет», — произнесла я, когда наконец дошла до крыльца и посмотрела на них снизу вверх. В какой-то момент мне показалось, что ответа не будет, что меня уже раскусили. Затем Дэниел сделал шаг вперед, и картинка тут же задрожала и рассыпалась. На лице Джастина проступила улыбка. Раф выпрямился и подал руку. Эбби бросилась вниз по ступенькам и обняла меня. «Эй, привет!» — воскликнула она, смеясь. «Ну, вот ты и дома!» От ее волос пахло ромашкой. Я опустила чемодан и тоже ее обняла. Странное это было чувство, как будто я касалась человека, сошедшего со старой картины. Господи, оказывается, у Эбби тоже есть лопатки, как и у меня. Дэниел приветствовал меня серьезным кивком и слегка взъерошил мне волосы. Раф схватил чемодан и, стуча колесами по ступенькам, потащил наверх. Джастин долго хлопал меня по спине, а я стояла и радостно смеялась. Я даже не слышала, как Фрэнк завел мотор и уехал. «Я уже бывала здесь раньше», — первое, что я подумала, переступая порог. Эта мысль, словно гром, литавр, встряхнула меня и заставила расправить плечи. По идее, все здесь было мне знакомо. Страшно представить, сколько часов я провела, разглядывая фотографии и прокручивая видеоклип. Но дело не только в этом. Запах. Старого дерева и чайной заварки с едва уловимой ноткой лаванды. А еще полосы солнца на поцарапанных половицах и легкое эхо наших шагов на ступеньках лестницы, которое затем, словно шепот, разносилось по коридорам. В общем, ощущение было такое... Только не подумайте, что оно меня радовало, наоборот. В мозгу тут же вспыхнула красная лампочка опасности, что я вернулась домой. Начиная с этого момента, весь вечер превратился для меня в размытую карусель. Цвета, голоса, лица, вещи — все слилось в некую пеструю круговерть и резало глаза. Плафон на потолке, треснувшая фарфоровая ваза, табуретка перед пианино, блюдо с апельсинами, топот ног по лестнице, чей-то веселый смех. Пальцы Эбби, короткие, но сильные, на моем запястье, когда она вела меня по камням внутреннего двора позади дома. Кованые металлические стулья, древние плетеные качели, которыми играет ветер, необъятный газон, протянувшийся до высокой каменной стены, скрытый деревьями и плющом. Тень птицы, промелькнувшая по брусчатке. Дэниел помог мне закурить, пригнувшись так низко, что мы едва не касались друг друга головами, загородил ладонями пламя спички. После невыразительной записи звук голосов оглушил меня, подобно набату. Глаза, казалось, грозили оставить на моей коже ожоги. Бывает, я до сих пор просыпаюсь от того, что слышу рядом с собой голос кого-то из них, словно он перенесся из того дня. «Эй, выходи на улицу!» — кричит Джастин. «Вечер просто чудесный!» Или «Нам надо решать, что делать с огородом. Но мы хотели сначала дождаться тебя, а уж потом...» Это Эбби. «Как ты думаешь?» Но стоит проснуться, как их нет. Думаю, я тоже что-то говорила, вот только не помню что. Куда важнее было для меня другое. Как удержать вес тела, раскачиваясь на носках, как делала Лекси. Голос в ее регистре, а глаза, плечи и даже сигареты под нужным углом. Как заставить себя не оборачиваться без надобности. Как не сморозить какую-нибудь глупость, как не врезаться в диван или стол. Господи, неужели опять? знакомое пощипывание на языке, легкая щекотка, словно кто-то провел по волоскам на моих руках. Мне казалось, что я все помнила, знала, как это будет, вплоть до мельчайших деталей, и, увы, я ошиблась. Воспоминания — ничто. Легкая занавеска, сквозь которую, словно дым, проходит безжалостная сталь, прекрасная, смертоносная, малейшая оплошность, и она раскроит тебя пополам. Тот вечер это было выше моих сил. Вы когда-нибудь мечтали перенестись в мир вашей самой любимой книжки или фильма? Ну, или телепередачи? Тогда вам должно быть понятно, что чувствовала в те моменты я. Казалось, картинка оживала у меня на глазах. Такая непривычно новая и вместе с тем хорошо знакомая. Как замирало сердце, когда я проходила по комнатам, которые уже давно жили своей жизнью в моем воображении. Как ноги ступали по ковру, настоящему, невоображаемому. Как легкие вдыхали воздух старого дома. А жутковатое тайное тепло, излучаемое этой четверкой. Даже не верила, что передо мной реальные люди, которых я когда-то наблюдала издалека, и вот теперь ворвалась в их круг. Мы с Эбби лениво покачивались на качелях. Парни готовили ужин и постоянно показывались в дверях, выходящих из кухни в сад, окликая нас. Нос щекотали ароматы жареной картошки и мяса, и неожиданно меня охватил волчий голод. Раф вышел к нам, прислонившись к спинке скамьи, взял у Эбби сигарету и сделал затяжку. Золотисто-розовое небо потихоньку тускнело, и по нему, словно дым от далекого костра, неспешной вереницей тянулись облака. В прохладном воздухе разливался запах земли и трав. «Ужин готов!» — крикнул Джастин. Его голос заглушил стук тарелок. А длинный накрытый стол, безупречный в своей красоте, красная скатерть, белоснежные салфетки, подсвечники, украшенные побегами плюща. Пламя свечей мерцает в стекле бокалов, играет бликами на столовом серебре, маня к себе сквозь окно, словно волшебное видение. И эти четверо. Садятся на стулья с высокими спинками, и кажется, что и от них исходит сияние. Дэниел занял место во главе стола, Эбби на противоположном конце, Раф рядом со мной, Джастин один напротив нас. В реальности ощущение ритуала, которое я уловила, когда смотрела видеозаписи, оказалось гораздо мощнее. Нет, то был не заурядный ужин, это был банкет, пиршество, военный совет, игра в русскую рулетку где-нибудь на самом верху одинокой башни. Как прекрасно они были. Красивым, в правильном смысле слова, можно было назвать только Рафа. И все же, когда я вспоминаю их, первое, что приходит мне на ум, их красота. Джастин накладывал на тарелки жаркое и передавал дальше. «Специально для тебя», — сказал он мне с робкой улыбкой. Раф, когда тарелки попадали к нему, добавлял к мясу жареную картошку. Дэниел разливал красное вино в бокалы из разных сервизов. Ужин потребовал от меня задействовать каждую клеточку серого вещества. Не хватало еще напиться в первый же вечер. «Мне нельзя принимать алкоголь», — сказала я, — «из-за антибиотиков». Так впервые за вечер всплыла тема моего ранения, пусть даже косвенно. На какую-то долю секунды, или мне лишь показалось, все вокруг словно застыло. Бутылка, слегка наклонившись, повисла в воздухе, руки замерли посередине жеста. Затем виночерпий Дэниел возобновил свою деятельность, легким движением плеснул мне в бокал вина, как оказалось, меньше, чем на два пальца. «Ничего страшного», — невозмутимо произнес он. «Один глоток не повредит. Надо же произнести тост». Он дал мне бокал и налил себе. «Ну, за возвращение». В то мгновение, когда бокал переходил из его рук в мои, на задворках моего мозга прозвучал резкий предупредительный окрик. В памяти всплыли гранатовые зерна Персефоны. «Никогда не принимай пищу из чужих людей». Тут же вспомнились старые сказки о том, как одного глотка, одного кусочка было достаточно, чтобы заколдованные ворота захлопнулись навсегда, а дорога домой растворилась в тумане, и ее разметало ветром, словно никогда и не было. А потом, словно рев сирены в мозгу. Если это все же они, вино наверняка отравлено, Господи, и как меня угораздило. Им ведь ничего не стоит меня отравить. Мысль пронзила, словно электрошок. «Но вспомни, как они ждали тебя у крыльца!» «Вспомни прямые спины, холодные глаза. Им ничего не стоило весь вечер играть с тобой в кошки-мышки, поджидая, когда наступит нужный момент, и при этом ничем не выдать истинных намерений». Но нет, все четверо, подняв бокалы, улыбались мне. Ничего не оставалось, как подчиниться. «За возвращение», — сказала я, и потянулась через стол, чтобы чокнуться с остальными посреди побегов плюща и пламени свечей, с Джастином, затем с Рафом, Эбби и Дэниелом. Поднесла бокал к губам. Вино было теплое и бархатистое, на вкус отдавало медом и ягодами, приятно разливаясь по всему телу вплоть до кончиков пальцев. И тогда я взяла в руки нож и вилку и принялась за бифштекс. Может, я просто успела проголодаться? Бифштекс был пальчики оближешь. И у меня, словно в компенсацию за потерянное время, проснулся аппетит. Увы, никто не просветил меня относительно привычек Лекси в еде, сколько она ела, много или мало, так что никакой добавки, сказала я себе, ни-ни. Вернее, эта мысль посетила меня, как только сотрапезники превратились для меня в реальных людей. Иначе говоря, с того момента, когда мои воспоминания о том вечере начинают складываться в некую последовательность, словно бусинки, нанизываемые на нитку, и события вместо смазанного пятна начинают прорисовываться в нечто ясное и четкое. «Эбби нашла себе цацку», — поведал мне Раф, накладывая себе на тарелку картошки. «Сначала мы собирались сжечь ее как ведьму, но решили дождаться тебя, чтобы поставить вопрос на голосование». «Кого сжечь? Эбби или цацку?» «Обеих». «Это не цацка», — возразила Эбби и ткнула Рафа локтем в бок, «а кукла конца викторианской эпохи. И думаю, Лекси оценит ее по достоинству, потому что она не лицемерка». «На твоем месте я бы даже не стал брать ее в руки», — предостерег меня Джастин. «Клянусь, проклятая штуковина одержима нечистой силой, ее глаза следят за мной». «Ну, тогда просто положи ее, и она закроет глаза». «О, даже пальцем не притронусь. Вдруг она меня укусит. И тогда придется целую вечность блуждать в потемках в поисках собственной души». «Как я по тебе соскучилась», — сказала Эбби. «Без тебя здесь было не с кем даже поговорить, кроме этих нытиков». «Джастин, это всего лишь старая кукла». «Все равно цацка», — возразил Раф, жуя картошку. «Серьезно, и потом сделанные из жертвенной козы». «Не говори с набитым ртом», — пожурила его Эбби и вновь повернулась ко мне. «Она лайковая, с фарфоровой головой. Я откопала ее в шляпной коробке, в комнате рядом с моей. Платье на ней висит лохмотьями, и когда я закончила вышивать подушку для скамеечки, то подумала, а не смастерить ли для куклы новый гардероб? Здесь так много разных лоскутков». «А волосы?» — перебил ее Джастин, передавая мне овощи. «Ты только посмотри на ее волосы, это просто какой-то ужас». «У нее волосы мертвеца», — сообщил мне Раф. «Если уколоть ее булавкой, то слышно, как на кладбище кто-то кричит. Попробуй, сама убедишься». «Теперь понимаешь, о чем я?» — спросил меня Эбби. «Нытики. Ума не приложу, с чего он взял, будто у нее волосы мертвеца». «Да потому что твоя кукла сделана году эдак в 1890-м. А с математикой у меня все в порядке». «А кладбище? Ну где здесь кладбище?» «Где-нибудь да есть, рядом с деревней. И всякий раз, когда ты протыкаешь куклу иголкой, какая-нибудь женщина наверняка корчится в могиле». «До тех пор, пока не избавитесь от головы...» С чувством собственного достоинства возразила Эбби. «Вы не имеете права обвинять мою куклу в том, что в ней есть что-то жуткое». «Скажешь тоже. Разве их можно сравнивать? Голова — ценный научный инструмент». «А мне голова нравится», — неожиданно произнес Дэниел, отрывая глаза от тарелки. «Чем она тебе не угодила?» «Потому что она в духе Алистера Кроуэля, вот чем». «Скажи, что я права, Лекси».